том-то вся и штука, что русский человек все может. Может быть великодушным, бессмысленно жестоким, скрытным, и, что называется, душа нараспашку, скаридным и щедрым, вороватым, изобретательным, циником, безалаберным и себе на уме. Но это не то, что русак Иванов циник, а русак Петров с утра до вечера себе на уме. Это означает, что русак Иванов в среду скарида, а в четверг щедр, а в пятницу вороват. Кстати, заметить, русский человек вороват не от природы, а, так сказать, исторически, поскольку у него исторически не сложились отношения с собственностью, за неимением таковой. Ведь во всю тысячелетнюю историю России у него не было никакой собственности, даже на свою лачушку и на жену. Поэтому у него сложилось такое отношение к движимости и недвижимости, которое въелось в генетический код. Все ничье, все божье, от гвоздика до земли. Однако организовать такой народ в общность, будь то колхоз или государство, неудобно и тяжело. Неустойчивое получается государство, если каждый из 200 миллионов подданных одновременно великодушен, жесток, скрытен, циник, щедр, ну и так далее, тем более вороват. В сущности, неуправляемой выходит такая общность, если каждый член ее может все. Русский человек разве что веселиться не умеет, по-настоящему от души. Вот и Д'Агюстин пишет: «Тишина царствует на всех праздниках русских крестьян. Они много пьют, говорят мало, кричат еще меньше и либо молчат, либо поют хором, то есть тянут меланхолическую мелодию. Национальные песни русских отличаются грустью и унынием». Что ты на это скажешь? Народ мы точно не веселый, и проказничать умеем, только крепко залив глаза. Карнавалов у нас не бывает, театрализованных шествий не заведено. На улицах у нас только нищие и пьяные поют. На клоунов, которые в Париже кривляются у магазинов, мы бы смотрели с сочувствием и тоской. Но в сущности и не было у нас случая научиться по-настоящему веселиться, потому что от века жизнь в России — преодоление и тяжкий труд. По следующему пункту Д'Агюстину хочется возразить. Он пишет: «Русские, как я не раз отмечал, народ чрезвычайно красивый. Кроме того, в них проявляется врожденное изящество, какая-то естественная деликатность, но красивые лица реже встречаются у женщин, чем у мужчин». Вот по этому пункту и хочется возразить. Сдается, что напротив. Красивых русских мужчин вообще не бывает, если отправляться от романа германской «Правильной красоты». Лица у наших мужиков бывают мягкие, родные, умные, тупые и обещающие беду. Может быть, в них и отпечаталась бы акварельная славянская красота, кабы не водка, а также неотравленные пища, воздух, социально-экономические отношения, мысли, воспоминания и вода. А вот русская женщина как раз первая красавица на земле. Среди деревенских красавиц точно немного. Почему-то они у нас больше группируются в городах. Первый на планете город-красавец — Москва, второй — Питер, третий — Гавана, четвертый — Тбилиси. Прочие места можно по патриотическому признаку разбирать. В Москве же плотность красавиц чистой воды на квадратный километр площади настолько критическая, что, видимо, нигде нет такого бешеного числа влюбленных и насильников, как в Москве. Наверное, это от Бога. Наверное, это такая компенсация России за то, что она несчастная, безалаберная страна. Судя по тому, что писал о нас француз Д'Агюстин 150 лет тому назад, можно заключить, что вообще национальный характер не константа, что он изменчив и подвержен трансформациям, как все, несущее в себе жизнь. Это все-таки не вода, которая при царе Навуходоносоре была H2O, и при Горбачеве она вода. А национальный характер — живой организм и развивается так же, как развивается человек, который взрослеет, входит в пору зрелости, хиреет, стареет, а там, глядишь, и отправляется к праотцам. Вот что писал француз. «У русских больше тонкости, чем деликатности, больше добродушия, чем доброты, больше прозорливости, чем изобретательности, больше наблюдательности, чем ума, но больше всего в них расчетливости. Творческий огонь им неведом, они не знают энтузиазма, создающего все великое. Горение высоты гения им недоступны». Ну, точно это писано не про нас. С точки зрения современного человека, кажется, все исковеркано, все не так. Разве что мы точно люди утонченного склада, но редко деликатные, а в остальном все исковеркано и не так.